Десятое. «А это, — с гордостью объяснял Магнус, — наш отдел новостей. Сейчас здесь никого нет. Суматоха начинается обычно часа в три». Касси стояла вместе с Магнусом в просторном застекленном кабинете Фредерика Маршалла, ведущего программы новостей на Магнус Медиа. Кабинет служил одновременно и рабочей комнатой, и смотровой площадкой. Отсюда хорошо просматривалось круглое просторное помещение отдела новостей. В отличие от этого помещения, где царил беспорядок, кабинет был изыскан и даже украшен приметами Старого Запада. Бронза Ремингтона, многочисленные фотографии иракезов, ковбойские шляпы, надетые на деревянные шесты. Фредерик Маршалл, седовласый служитель музы телевидения, диктор с приятным баритоном, пришел много лет назад к выводу, что из его детства, проведенного в Колорадо, можно кое-что выжать, а именно создать этакой имидж своего парня с Дикого Запада, и это поможет ему добиться успеха. Он начал учиться протяжно произносить слова, обращался к публике не иначе, как «народ». Каждую свою передачу заканчивал словами «Счастливых троп тебе, Америка!». Кроме того, одевался исключительно в кожу и хлопок. Надо сказать, этот костюм ему приходилось шить заново довольно часто, так как с каждым счастливым сезоном его и без того массивное тело становилось все шире и шире. Писатель он был абсолютно никакой, да и репортер никудышный. Но его новый имидж все же спас его. Он зацепился на Магнус Медиа. Все, что требовалось от Маршалла, это читать написанное на бегущей строке стоящего перед ним монитора, а это удавалось ему по-актерски блестяще, и Америка обожала его. Ночные новости с Фредериком Маршаллом вот уже 5 лет фигурировали в списке передач с наиболее высоким рейтингом популярности. За предыдущие 40 минут директор Magnus Media успел показать кассе целых 15 этажей своих владений, фондовую библиотеку, отдел кадров, гримерную, комнату для служащих, кафе. Когда Магнус позвонил Касси и пригласил ее совершить экскурсию в его телевизионную империю, она даже представить себе не могла, что ее гидом будет сам император. И уж тем более не ожидала услышать такого интересного, не без тени самоиронии рассказа. «Я надеюсь, вы не рассчитывали встретиться с самим хозяином кабинета?» — пошутил Магнус, демонстрируя ей полутемный кабинет Фредерика Маршалла. «Старик, знаете ли, не любит приходить на работу раньше, чем его гример. Он у нас не самая главная рабочая лошадка. Однако вы не откажетесь от его услуг, ведь он имеет успех, не так ли?» — спросила Касси, довольная тем, что Магнус с ней откровенен. «На самом-то деле я собирался это сделать», — ответил император. «Но об этом знали только я и Миранда. Однако вам, Касси, я могу это сказать. Мы хотели, чтобы ваша сестра попробовала вести и эту передачу тоже, а в дальнейшем я планировал оставить ее на этом месте насовсем». «А как же неприятные новости? Это же лучшее ваше шоу. Вы не боялись, что это поставит его популярность под угрозу?» Он взглянул на нее, и его рот расплылся в улыбке. «Мне нравится ваш образ мысли. Вы осторожная. Боюсь, правда, вы совсем не такая, как Миранда. Ей казалось, что идея неприятных новостей уже себя исчерпала. И, как всегда, ей хотелось совершить следующий шаг. Этим шагом было в ее понимании и стало бы амплуа ведущей программы новостей. Ну, вы же знаете Миранду, вернее, знали. Если уж она чего захочет, да. А знаете, Я ведь совсем не подумала о том, какой удар нанесла смерть Миранды вашему делу. Что будет с неприятными новостями? Вы уже решили что-нибудь? Через некоторое время, — ответил Магнус, откашлявшись и тем самым настроившись на деловую беседу, мы объявим конкурс на место ведущего. В нем смогут принять участие все наши лучшие дикторы, но, возможно, мы возьмем кого-нибудь со стороны. Я думаю потратить на это около 6 месяцев. А потом мы выберем лучшего. Я вижу, вы все прекрасно продумали. Это моя профессия, милая Касси. Магнус и Касси вышли из кабинета маршала. Все продумывать, находить нужных людей на нужное место, отыскивать таланты. Мы работаем век технического прогресса и электроники, а все равно все решают люди, личности. Успех определяют хороший сценарий и талантливый репортаж. Такие люди нужны мне. Компьютерная графика никогда не заменит на экране красивого, живого лица и внушающего доверие голоса. Они спустились вниз по винтовой лестнице, соединявшей кабинет маршала с отделом новостей. Если кабинет маршала выглядел солидно и даже роскошно, то огромная комната отдела новостей была обставлена, исходя исключительно из соображений делового удобства. Освещенная сверху лампами дневного света, она была вся заставлена рабочими столами и переполнена компьютерами. Это был нервный центр и мозг Magnus Media. И хотя телебашня Magnus Media Building, возвышавшаяся над 6-й авеню, принимала различную информацию из самых удаленных уголков мира, а все же эта прокуренная комната на 18-м этаже напомнила Касси своей атмосферой отдел информации в ее собственной газете. «Здесь очень похоже на нашу редакцию в роли», сказала Касси, подойдя к заваленному бумагами столу, стоявшему возле стены, на котором скотчем было приклеено следующее изречение. «Не забывай, не будь телевидения, мы все были бы без работы». «Конечно», — кивнул Магнус, продолжая с ней экскурсию по комнате. «Собрать информацию, написать статью, переписать ее, сделать репортаж — это очень похоже на работу журналистов-телевизионщиков. Телевидение имеет только гораздо более широкую аудиторию, нежели газета». «Вы словно хотите этим меня уколоть?» «Нет, что вы!» — ответил Магнус, улыбнувшись, «но это же факт. Электронные новости — это колоссальная сила. Это красочно, это живо. Вы можете побывать в любой стране мира, не выходя из собственной гостиной или спальни. Я согласна. Но мне кажется, что в телевидении меньше глубины. Это только так. Кусочки информации, а не их осмысление. Телевидение не заглядывает внутрь, а скорее скользит по поверхности». Касси остановилась, поняв, что зашла слишком далеко. Магнус не стал с ней спорить, но видно было, что он недоволен. Ведь это как-никак ее собеседование для принятия на работу, и она могла бы вести себя по сдержанней. Две самооткрывающиеся двери раздвинулись, и Касси очутилась в коридоре с многочисленными лифтами. Магнус подошел к дальнему и нажал кнопку вызова. Они ехали в полной тишине вверх на лифте в его офис. Не успели двери еще открыться, а Касси уже почувствовала, что здесь, наверху, совсем другой воздух. Тут было прохладнее, легче дышалось. Даже запах был какой-то совсем другой, богатый. Холл освещался, как показалось Касси, лунным светом, но, конечно, это были просто такие специальные лампы, свет которых напоминал лунный. На стенах висели мягкие старинные ковры. одетая со вкусом, как это подобает при работе женщина, сидевшая за столом, внимательно, изучающе посмотрела на Касси и обратилась к Магнусу. «Я могла бы попробовать перенести собрание на 4 часа, но ваш обед в Ньюсвик мне отменить не удалось, к сожалению. А ваша речь напечатана, так что можете просмотреть ее на обратном пути в машине». «Черт! Ну ладно, спасибо за старание, Чарли. За последние 30 минут не было звонков, да?» Даже Касси поняла, что ответа не требуется, и отправилась вслед за Магнусом по сплошь застеленному коврами коридору в угловой кабинет с потрясающими 2-этажными стеклянными стенами от пола до потолка. Как завороженная, Касси подошла к окну, откуда открывался захватывающий дух вид на Вестсайд и Гудзон. Отсюда центр города казался таким далеким и молчаливым, а переплетение проспектов и улиц, некой грандиозный по своей красоте и точности план. Здесь, на такой высоте, не было слышно шума машин, а их выхлопы сюда не доходили. За рекой утопали в тумане горизонты Нью-Джерси. Иногда сквозь них просачивались яркие вспышки солнечного света. «Отсюда, наверное, можно наблюдать, как меняется погода», — обратилась Касси к Магнусу. «Чудесно, не правда ли? Особенно хороши закаты. Думаю, вам стоит однажды прийти сюда еще раз и посмотреть на закат». Он жестом пригласил ее сесть на одно из кресел, стоявших вокруг огромного круглого стола с черной зеркальной поверхностью. Красно-желтые тюльпаны свешивали свои головки из изящной китайской вазы, возвышавшейся на столе. Касси села на кресло спиной к окну. Она внимательно осмотрела кабинет Магнуса. Все, что ее окружало, казалось ей потрясающим. Магнус не мог не заметить ее восхищение. «Миранда очень любила эту комнату», — сказал он и вдруг добавил: «Я кажусь вам, наверное, сентиментальным придурком, потому что без конца вспоминаю о ней». «Нет, что вы! Я же понимаю, как вы к ней были привязаны. С ней бывало нелегко общаться, и я не могу не уважать человека, который был ее близким другом». «Да, с ней бывало нелегко», — согласился Магнус. «Да и с вами, Касси, как я погляжу, бывает трудновато. Вы весьма резко отозвались о телевидении в моем присутствии». Касси поняла, что он предоставляет ей возможность исправить свою ошибку, взяв свои слова обратно. Еще месяц назад она бы в лепешку расшиблась, лишь бы ему угодить. Несколько недель тому назад она бы обязательно придумала что-нибудь, чтобы загладить ее вину, но смерть Миранды очень ее изменила, в каком-то смысле даже ожесточила, и она решила теперь говорить всегда только то, что думает. «Я действительно не очень высокого мнения о телевидении», — улыбнувшись, сказала она: «Мне кажется, что получасовые программы не дают настоящего представления о происходящих процессах, а передача неприятной новости — это, по большей части, погоня за дешевой популярностью». «Вы, однако, очень резки. А Миранде вы то же самое говорили?» «Да, конечно. Я сказала ей об этом при нашей последней встрече. В то утро, когда она убеждала меня остаться здесь работать». «Интересно», — удивился Магнус. «В то же утро она сказала мне, что вы обожаете телевидение, просила подержать место свободным, так как вы должны скоро решиться». «Мне очень жаль, что вы потеряли из-за меня столько времени. Видите ли, за последние 2 дня у меня произошло столько событий. Я не могла дать вам окончательный ответ. Я все еще многого не могу понять. Вы уже знаете, что Миранда оставила мне все свое состояние? Нет. Впервые слышу об этом. Когда это стало известно? Завещание огласили вчера. Оно показалось мне очень странным. Миранда делала акцент на том, что именно я, и только я одна должна вскрыть ее сейф. А там не оказалось ничего секретного. Обычные документы. Вы внимательно их просмотрели? Да. А с другой стороны, что она могла оставить мне такого важного и таинственного? Не знаю. Не знаю. Задумчиво произнес Магнус. Он сел в кресло напротив Касси. Могу только вам сказать, что в последнее время Миранда занималась какой-то историей, но хранила это от всех в тайне. Видимо, она черпала сведения из источников, которые нельзя было подвергать огласке. Она даже меня в это не посвящала. И абсолютно никто не знал, в чем дело? Ну, разве такое возможно? Если бы речь шла о ком-нибудь другом, а не о Миранде, то это действительно было бы невозможно. Но она была человеком особенным. Она убедила меня, что ей необходимо хранить все в тайне, и я был не против. Я думаю, вы уже догадались, что она могла обвести вокруг пальца даже меня. А вы не думаете, что это дело могло иметь отношение к аварии? Спросил Магнус со вздохом. Нет. Проще всего было бы искать кого-то, кто виноват, поймать его, судить, но, боюсь, виновата в этой катастрофе только она сама. По словам полицейских, это была одна из тех трагедий, которые происходят по вине автомобилистов, которые набирают бешеную скорость, забывая про гололед. Но вы считаете, она могла оставить мне записку или что-то еще касающееся этой истории? «Это вполне вероятно», — ответил Магнус. «Тот сейф, о котором вы упомянули, был бы прекрасной возможностью. Если хотите, я еще раз все просмотрю. Хорошо. Но я хочу попросить вас о другом, Касси. О чем?» «Переходите ко мне на работу». «Нет, вы подождите». Заторопился он, заметив, что она уже открыла рот, чтобы возразить: «Я возьму вас на ваших условиях. Ищите более глубокие истории, копайте глубже. Вы даже не представляете, насколько я разделяю ваше мнение. Теленовости страдают от поверхностного подхода, это правда. Нам нужен приток свежих талантов. Я считаю, что как раз недостаток телеопыта поможет вам преуспеть». Он так быстро и умело дергал за нужные ниточки, что Касси не сразу нашлась, что ответить. Но, встретив его заинтересованный взгляд, она рассмеялась. «А что, если я ударю лицом в грязь? Мы подберем вас, отряхнем и отправим назад в Северную Каролину. Но не думаю, что это произойдет». «Я действительно могу делать те репортажи, которые сочту нужными, и копать так глубоко, как захочу?» «Да, безо всяких ограничений. Разумеется, конечно, вы будете сообщать о них главному редактору и работать в контакте со съемочной группой. Боюсь, в одиночку вы этого сделать не сумеете. На первых порах вам будет трудно, это понятно, но вы разберетесь. Я в вас верю и буду рядом. Если вы почувствуете, что не находите в коллективе достаточного внимания и поддержки, обратитесь ко мне. Я буду помогать вам». «А чем я могу помочь вам?» спросила Касси, чувствуя, что он чего-то не договаривает. Магнус задумчиво смотрел в окно на начинавшуюся над Гудзоном грозу. На горизонте собирались мрачные тучи. Уже доносились раскаты грома. Просто быть поблизости, Касси. Помнить, что я ваш друг. Помнить. А в настоящий момент я очень одинок и несчастен. Их разговор на этом и закончился. Он проводил ее до самой двери своего офиса и, прощаясь, добавил: «Дайте мне знать, если найдете что-то среди документов. Или если вдруг узнаете в отделе что-нибудь о том деле Миранды. Ладно? Удачи вам, Касси».